Глава 14. «Кирилл!» От властного окрика пальцы Воздвиженского дрогнули, и он послушно отдернул руку от блюда с ароматной курочкой. «Не портите красоту! Немного терпения, скоро все сядем за стол!» Анна Ильинична поспешила на кухню, и Воздвиженский, подмигнув нам, все-таки отодрал кусочек дымящегося мяса. Вторым его желанием после побега из пансионата значилась домашняя еда. Первым, разумеется, была встреча со Стасей. И, конечно, с Мими, куда же без нее. Мы дружно рассмеялись, предвкушая скорое торжество, несомненно сытное, по-другому в семье Ника не умели. До Нового года оставалось каких-то пару часов, а мы все никак не могли усесться за стол. Родители и бабушка Ника пожаловали на дачу еще днем, предварительно в самых изысканных выражениях и спросив нашего согласия. Объяснили, что не могут встретить праздник без своего любимца, а заодно хотят пообщаться со мной и познакомиться с гостями. Все-таки удивительные люди. Извинялись за то, что приезжают в собственный дом. Подготовка к Новому году закипела сразу же, как только они переступили порог. За делами и разъездами мы с Ником совершенно упустили из виду, что праздник вот-вот настанет. Да и эмоциональная, трогательная до слез встреча Воздвиженского с дочерью заставила нас забыть обо всем на свете. Мои глаза увлажнились, стоило вспомнить, как 2 дня назад Кирилл Андреевич со Стасей плакали от счастья, сжимая друг друга в объятиях, а радостная Мими лизала им щеки. Чтобы не ставить оказавшихся без копейки Воздвиженских в неудобное положение, было решено в этом году воздержаться от новогодних подарков. В остальном же, главным образом стараниями мамы и бабушки Ника, праздник обещал пройти по традиции весело и обнадеживающе. Вот уже несколько часов они крутились на кухне, нарезая салаты и распределяя закуски по тарелкам. Внеся свой вклад в подготовку стола, Стася испекла дивные пирожки по рецепту своей мамы. Меня, разумеется, и на пушечный выстрел не подпустили к приготовлению еды. В ожидании момента, когда можно будет наконец-то добраться до яств, Воздвиженский развлекал отца Ника байками о нашем легендарном побеге из пансионата. Как водится, по прошествии небольшого времени заурядная в сущности история обросла красочными и забавными деталями. «Хотели выскользнуть незаметно, но не вышло», — Кирилл Андреевич развел руками. «Они как раз распевали народные песни, а тут я. Воплощенный фольклор, так сказать». Никто меня, естественно, не узнал. Я ведь не общался с другими пациентами. Сказали, что не отпустят снеговика без песен. Ну, я и выдал. Сначала про елочку, они уже пели. Но второй раз на ура пошло. Потом про зимушку-зиму, про котика-кота. Помнишь, Стася, в детстве тебе пел? Вспомнил вдобавок частушки. У нас на корпоративе какой-то мужик отжигал. Разожрались на салатах, теперь носим лишь халаты. В мае вынесли мы елку, летом нам она без толку. Все подарки разобрали и по новой пить мы стали. Фи, Кирилл, вы же интеллектуальный человек, аристократ. Бабушка Ника как раз показалась в проеме с новыми тарелками. Сочувственно отнесшись к истории Воздвиженского, она прониклась к нему чуть ли не материнской заботой, которая, как я прекрасно знала, выражалась в том числе в таких строгих одергиваниях. «Майя сказала, вы поете другие песни, лирические. Вот и исполните нам что-нибудь интеллигентное». «Папа, умоляю, давай позже!» Не скрывая праведного ужаса, мигом отреагировала Стася, и мы с Ником с благодарностью воззрились на нее. Дочь Воздвиженского приладила на седые волосенки Мими ярко-красный праздничный бантик и вздохнула. «А все-таки жаль, что в этом году мы обходимся без подарков. Через 3 дня мой день рождения. Уж я закатила бы вечеринку. Но, видимо, праздник будет только в следующем году, если все сложится благополучно. Надеюсь, Стася, и в этом году тебя ждет прекрасный подарок на день рождения. По крайней мере, постараюсь тебе его привезти. Стоявший на стремянке у наряжаемой елки Ник загадочно подмигнул мне. О чем это он? Похоже, я чего-то не знаю. Последние дни, пока я сидела на даче и готовила документы для возможного судебного разбирательства Стаси с Игорем, друг провел в разъездах. Так он не занимался делами, а искал подарок дочери Воздвиженского? Вот наглец! Я уже привыкла считать Стасю подругой, но в душе шевельнулось подобие ревности. Не хочу обнадеживать заранее, но, кажется, этот день рождения ты запомнишь надолго. Стася недоуменно пожала плечами и, оставив в покое Мими, отправилась на кухню узнать, не нужна ли ее помощь. Мне хотелось обрушить на голову Ника поток вопросов, но он тепло улыбнулся мне, глядя сверху вниз со своей верхотуры. Ладно, не буду портить праздник излишним любопытством и подозрениями. За все годы, что мы знали друг друга, Ник не дал мне ни единого повода для огорчения. Почему же все должно было измениться? И вообще, пора оставить ревность и сомнения в уходящем году. Знаешь, у меня появилась идея. Я расплылась в ответной улыбке, подавая Нику игрушечного Деда Мороза. Новогодние костюмы у нас есть. Давай снова нарядимся, порадуем всех наших. Повторим на бис праздничное представление. Как тебе? Идея отличная. Мне тоже пришло в голову нечто подобное. Мы с тобой на одной волне, но... Ник выдержал интригующую паузу, слезая со стремянки. Этим сказочным вечером нас всех ждет сюрприз. К нам придет Дед Мороз, но другой, настоящий. Подожди совсем немного. Ник явно не собирался раскрывать карты раньше времени, лишь смотрел на меня таинственно и дерзко, предвкушая эффект предстоящего события. Ничего не поделаешь. Придется по привычке положиться на него. С удовлетворением оглядев наряженную красавицу-елку, я побежала в свою комнату переодеваться. Этот Новый год мне хотелось встретить в милом платьице белого цвета, как знак того, что моя жизнь пойдет с чистого листа. И раз уж начинать все сначала, нужно избавиться от всех досадных промахов прошлого. Схватив свой мобильный, я открыла мессенджер и отыскала переписку с Игорем. С фотографии на меня взглянул самоуверенный красавчик, который больше меня не привлекал. Все в прошлом. Нажав кнопку, я не медлила ни секунды, когда на экране появилось изображение корзины. Раз, и все драгоценные когда-то заверения, фотографии и смайлики-сердечки полетели в тартарары. Следом я заблокировала номер телефона, отныне ставший мне ненужным. 22:15. Показывали часы. Пора. Сердце в предвкушении забилось, и повинен в этом, боюсь, был не манивший вкусностями стол. Решено. Пусть все недомолвки останутся в прошлом. И если я права, сегодня нас с Ником ждет лучший на свете подарок. Давайте же попрощаемся с этим годом, который одновременно был и приятным, и неудачным. Воздвиженский держал речь, пока мы активно разоряли содержимое тарелок и салатников. Приятным, потому что я познакомился со всеми вами и убедился в ценности настоящей дружбы. А неудачным, собственно, по понятным вам причинам. Больше всего меня ужасает даже не то, что мы потеряли контроль над всеми активами. Изумляет, с какой готовностью я доверился этому проходимцу. «Папа, ну не надо. Праздник все-таки». Стася капризно сморщила нос. «Не ругай себя. Я тоже ошиблась». «Как и я», — оставалось удрученно кивнуть мне. «И как я могла ему поверить?» «Да все мы сплоховали, что говорить?» — поспешил с поддержкой Ник. «Но Стася дело говорит. Незачем посыпать голову пеплом. Я где-то вычитал умную мысль. Единственный способ проверить, стоит ли доверять человеку, это, собственно, доверять. Любые отношения всегда риск. Конечно, после пережитого мы станем осмотрительнее, но это не значит, что нужно утратить веру в людей». Мы немного помолчали, отложив угощение. За какие-то несколько месяцев нам доводилось очаровываться и разочаровываться, в том числе и друг в друге. Но мы все-таки остались вместе, и этот факт стал лучшим подтверждением мысли Ника. «Золотые слова!» — постановил Воздвиженский, возвращаясь к своему тосту. «Я бесконечно рад, что узнал всех вас, что, надеюсь, выучил горькие уроки этого года. Начал ценить то, что у меня есть. Не поверите, никогда не думал, что буду так рад от осознания собственной вменяемости. К счастью, я твердо знаю, что моя психика в полном порядке, и мое душевное здоровье не вызывает сомнений». Мими вдруг добродушно взвизгнула и, завиляв тонким хвостиком с пушком на конце, заметалась у окна. Кирилл Андреевич отвлекся от речи, посмотрел на впавшую в странную суетливость собачку, скользнул взглядом выше и осекся. Кровь отхлынула от его лица, в глазах застыл ужас, а выброшенная в сторону окна рука задрожала. «Нет, только не это! Неужели он снова увидел призрак Жюли? Прямо дежавю». Вскочив с мест, все мы с разным уровнем прыти понеслись к окну. И тут же застыли на местах, прислонившись носами к стеклу. Нам явилась удивительная картина. Аккуратно огибая сугробы, по заснеженной тропинке к дому пробирался Дед Мороз. Красная шуба, отороченная мехом, колпак, белая борода, большой мешок и лихо уминавшие снег валенки не могли обмануть. Это не галлюцинация. Сказочный герой в самом деле пожаловал к нам. Я взглянула на Ника, и он весело подмигнул. Вот он, обещанный новогодний подарок. У меня тут же отлегло от сердца. А Дед Мороз тем временем уже вовсю стучался в нашу дверь. «Примите, люди добрые, я пришел поздравить вас с праздником!» Донесся с порога дружелюбный бас, и Мими метнулась к бородатому деду. Собачка радостно запрыгала у невысокой полной фигуры, показавшейся мне смутно знакомой. «Подходите, девочки и мальчики, получайте свои подарки. Только чур уговор. Взамен порадуйте дедушку песенкой. Все вы хорошо вели себя в этом году». «Дядя Миша!» Нарушая нехитрый сценарий, восторженно взвизгнула Стася и понеслась к Деду Морозу. Миг, и тонкие ручки обвелись вокруг шеи героя сказки, а его колпак полетел на пол. «Ура! Это лучший новогодний сюрприз на свете!» Вскоре все мы уже радостно прыгали вокруг Михаила, который, снова натянув колпак, пытался вручать нам нехитрые подарки вроде конфет и печенья. В этом благородном деле активно мешал Воздвиженский, не устававший тискать верного соратника в дружеских объятиях. Наш оригинал затянул новую витиеватую речь с изобретательным самоуничижением, прося у Михаила прощения за нелепое обвинение, но тот лишь великодушно махнул рукой. И поспешил напомнить нам о том, что на часах уже без 10:30. Все мгновенно заметались. Шампанское, бокалы, огоньки. «Пусть все у нас будет как прежде. Дом, близкие рядом. Это мое новогоднее желание». бесхитростно поделилась Стася. «И пусть к нам вернутся те, кого мы имели глупость оттолкнуть». Она судорожно вздохнула, стараясь не заплакать, и отец приобнял ее за плечи. «Мы постараемся, чтобы так и было. Вернем вам все», — оптимистично пообещал Ник и взглянул на меня. «А ты, Майя, чего пожелаешь ты? Поделишься с нами?» «Нет. Простите, но пока не готова. Расскажу, что загадала, когда сбудется». Я лукаво улыбнулась. Мое желание, окончательно оформившееся и четко сформулированное, вот уже несколько дней крутилось в голове. Но поделиться им я могла лишь с одним единственным человеком. «О, часы уже бьют! Скорее, а то пропустим Новый год!» Все, как по команде, бросились к елке, туда, где уже стоял наш добрый Дед Мороз, начавший отчет с боем курантов. Лишь мы с Ником, будто по молчаливому согласию, остались стоять на своих местах, вдали ото всех. Раз. Я где-то читала, что формально Новый год наступает с первым же звуком курантов, но по давней традиции все досчитывают до 12. Этот обычай пришелся как нельзя кстати, дав мне время собраться с духом. 2, 3... Ник. Я помедлила, силясь унять заколотившееся сердце. Я тут подумала. 4, 5, 6. Тот наш дурацкий студенческий договор, 100 раз произнесенная про себя выверенная речь вылетела из головы. Часы неумолимо отстукивали ритм, и я запаниковала, осознав, что не успеваю сказать главное. Его нужно порвать. 7, 8, 9. Порвать? Такой раритет? Ник посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Лучше заключим дополнительное соглашение, вычеркнув из договора слово «платонический». 10, 11. Что? Выходит, в этот миг, на пороге наступающего Нового года, он думал о том же? Хотя чему я удивляюсь? Мы ведь в самом деле всегда были на одной волне. 12! Я люблю тебя, — выпалил Ник и, с нежностью положив ладонь мне на щеку, коснулся моих губ. Всегда любил. Сколько можно это скрывать? Давай будем вместе в этот год. И все последующие годы тоже. Бум! Кто-то из собравшихся с шумом открыл очередную бутылку шампанского. Громко заиграла музыка, рекой полились смех и новые тосты, а мы так и стояли вдали ото всех. В этот момент для меня существовал только мужчина, сжимавший меня в объятиях и настойчиво завладевавший моими губами. А я пылко отвечала на поцелуи, отбросив стыд и мечтая о самом сокровенном. «Майя», — прошептал он мне на ухо, — «давай сбежим ото всех. Кажется, им и без нас весело». Я взглянула на нашу шумную компанию. Михаил, наконец-то расставшись с бородой и колпаком, сидел за столом, подкрепляясь после выполнения нелегкой миссии Деда Мороза. Родители Ника танцевали, вспоминая рок-н-ролл своей молодости. Рядом с ними резво прыгала Стася с Мими на руках. Воздвиженский со всей своей галантностью вел в танце Анну Ильиничну, благородно пропуская мимо ушей ее нравоучение. А они неплохо проводят время. Я улыбнулась и кивнула Нику. Больше всего на свете мне хотелось именно этого. Давай сбежим. Только ты и я. Когда я открыла глаза, за окном было уже светло. Солнечные блики играли на снегу и мохнатой зелени елок. В иное время я наверняка сорвалась бы с места, наскоро оделась и вылетела бы на улицу, наслаждаться чудесной погодой и ловить столь редкие зимой теплые лучи. Но этим утром мне хотелось подольше понежиться в постели, продлить состояние блаженного покоя и воскресить в памяти то невероятное событие, что произошло ночью. Ник безмятежно спал рядом, закинув руку себе за голову, и я могла вдоволь любоваться хорошо знакомыми чертами. Я смотрела на них, словно видела впервые, оценивая привлекательность и не веря собственному счастью. Как это вышло, что мы много лет не могли переступить черту дружбы? Оказалось, нам хорошо вместе не только на работе и в кафе. В полночь, оставив развеселую компанию плясать у елки, мы сбежали. Недалеко, в мою комнату. Я не могла оторваться от Ника и заново открывала его для себя, изучала его губы, его тело. Мысль о том, что он долго был для меня чем-то вроде запретного плода, приятно будоражила и добавляла градуса моей страсти. При этом я не ощущала ни капли неловкости, сомнений больше не осталось. Все было правильно и гармонично. Для меня разом смолкли доносившиеся из гостиной песни и смех. Я с головой нырнула в новый мир, существовавший только для нас с Ником, забыв о том, что где-то идет праздник, люди радуются, надеются, мечтают. Заветная мечта сбывалась здесь и сейчас. И, судя по нежному шепоту Ника, не для меня одной. Мне хотелось остаться навечно в этой комнате с этим мужчиной, которого я так хорошо знала и при этом, кажется, не знала вовсе. Мы заснули только под утро. Голова кружилась то ли от шампанского, то ли от счастья. Поглаживая лежавшую на моей талии крепкую руку Ника, я скользнула в полудрему. Провалиться в крепкий сон сразу не получилось, и какое-то время я просто лежала, наслаждаясь состоянием тихой радости от того, что мы вместе. Вдвоем. Как встретишь, так и проведешь. Значит, этот год будет счастливым. И все последующие годы тоже. Ник обещал. Сомнения, предательство и ложь растаяли под яркими солнечными лучами с самого начала января. И сколько же хорошего, еще неизведанного, ждало нас впереди. Доброе утро. Длинные ресницы взлетели вверх, и на меня с нежностью взглянули серые глаза. С Новым годом! Лучшего начала и придумать было нельзя. Согласна. Я сладко потянулась в его объятиях. Знаешь, а мое новогоднее желание уже сбылось. Я загадала, чтобы в первый день Нового года мы проснулись вместе. Надеюсь, дело не ограничится одним днем. Ник коснулся моих губ. Простить себе не могу, что мы потеряли столько времени, много-много лет. Я ведь влюбился в тебя еще тогда, на первом курсе. У нас как-то не задалось с самого начала. Я стеснялся признаться, все боялся, что тебе нравятся другие парни, что в случае неудачи потеряю не только надежду, но и нашу дружбу. Потеряю тебя совсем. Ты уже вовсю крутила романы, и я смирился. Махнул на все рукой, решил найти тебе замену, пустился в активные, очень активные поиски. И приобрел бесценный в личной жизни опыт. Хихикнула я, вспоминая наши новогодние страстные кульбиты. Никогда не думала, что хорошие мальчики способны на такое. Ты сильно преувеличиваешь мой донжуанский опыт. Но я рад, что хороших мальчиков оценили по достоинству. Хмыкнул он и, мягко проведя пальцами по моей щеке, взглянул уже серьезно. «Можно я выдам банальщину?» Кажется, я догадывалась, что он хочет сказать. Сама ведь чувствовала то же самое. И кивнула. Ник крепче прижал меня к себе. «Если бы этого подлеца не было...» «Его следовало бы придумать!» Закончила я за него и поежилась. «Сколько бы мы еще ходили вокруг да около, если бы не эта история?» Я все время ждала сильного мужчину и обманулась, приняв за силу наглость и бахвальство. А потом вдруг поняла, что мужчина, о котором я мечтаю, все эти годы был рядом. Это ты, великодушный, заботливый и нежный. Я словно прозрела в один миг. Ох, боюсь, не последнюю роль в этом прозрении сыграл кулак, которым я двинул по столу. Ведь ты столько лет рассматривала меня исключительно в качестве друга. Да, лучшего друга, но разве этого достаточно? Я так расстроился, когда недавно ты дала понять, что так будет всегда. Прекрасно помню твой список из 4 причин. А от меня, оказывается, требовалось просто включить мужика, — рассмеялся Ник. И это я еще не разобрался с тем плохим парнем. Вот увидишь, мы его переиграем. Ох, я легонько коснулась губами его скулы, на которой еще виднелся желтоватый след от синяка. Под праздничное шампанское 31 декабря всегда кажется, что тяготы и ошибки остаются в уходящем году. Но это лишь иллюзия. Проходит чехарда январских торжеств, и мы возвращаемся к необходимости думать, решать, исправлять. Впрочем, мы уже исправили наш общий досадный промах, растянувшиеся на годы, и точно так же справимся с остальными проблемами. Ник притянул меня к себе, и я обвела руками его шею, громко засмеявшись от счастья. Но тут же прикусила себе язык. Надо бы нам умерить любовные восторги, а то перебудем весь дом. Интересно, в каком часу угомонилась наша дружная компания? Что-то в доме подозрительно тихо. Наверное, веселились до утра. «Ой!» Спохватившись, я приподняла голову и окинула взглядом комнату. Стоявший напротив кровати диван был застелен. На нем по-прежнему лежала небольшая стопка принадлежностей. Халат, ночная рубашка, полотенце. Что я наделала? Комнат в скромном дачном домике было немного. И вчера Анну Ильиничну определили спать ко мне, что напрочь вылетело из моей головы, пока мы с ее внуком бесстыдно предавались страсти. И как после этого я выгляжу в глазах родных Ника? Что они обо мне подумают? «Майя, не волнуйся. Все взрослые, понимающие люди, а моя семья только и ждала, когда мы с тобой перестанем валять дурака. Бабушка уж точно». Успокоил Ник и вдруг захихикал. «При случае спроси, почему ты ей так нравишься. Признаться, никак не могу этого понять. Бегаешь за другими парнями, готовить не умеешь, ведешь себя плохо». Он дерзко усмехнулся и провел губами по моей шее. Остатки угрызений совести испарились, и я крепче прижалась к нему. «Плевать, что обо мне подумают. Плевать, что мы всех перебудем». «Ай-яй-яй, только посмотрите на него, связался с плохой девочкой», — пропела я, скидывая с себя одеяло. «Хватит болтать. Лучше вспомни свой богатый донжуанский опыт». «Привет», — улыбнулась нам Стася, когда мы спустились к завтраку. Часы показывали 1:30 дня, поэтому уместнее было бы подумать об обеде. «Наши ушли гулять, и Мими с ними. Анна Ильинична сказала, что пора растрясать праздничные оливье. Подкрепитесь. Вам-то как раз не мешает восполнить потерю энергии. Судя по вашим глупо довольным лицам, новогодняя ночь удалась». «Можно сказать и так», — уклончиво ответила я, чувствуя, как щеки вспыхнули жаром. «А почему ты не гуляешь? Взрослые утомили нотациями?» «Совсем нет». Стася явно не была расположена шутить. «Они очень милые, и все так поладили?» «Никто не виноват. Мне просто грустно. 1 января всегда такой тоскливый день. Праздник закончился. Ничего в жизни не изменилось к лучшему. Эх. Так год толком еще не начался». Ник, похоже, немного оторопел от такой скорости разочарования. «Не время впадать в уныние. Лучше хорошенько отдохнуть, проникнуться уверенностью в хорошем исходе и начать действовать. Бери пример с отца, он уже такую шумиху поднял». И к правоохранителям наведался, и пару резонансных интервью дал. «Скоро выкинем Игоря из дома и офиса. Твои права, очевидно, нарушены этим окаянным браком. Постараемся через суд признать его недействительным, и снова будешь свободной. Завидной невестой, богатой наследницей, как прежде». «Мне нужно стать свободной», — задумчиво промолвила Стася и подняла на нас взгляд. «Может быть, тогда Петя мне ответит. Я написала ему, поздравила с Новым годом, но ответа снова нет». Она горестно вздохнула, и мне стало стыдно. Пока мы с Ником миловались в моей комнате, упиваясь собственным счастьем, Стася тщетно ждала сообщения от бывшего парня, возможно, даже плакала. «Мы должны сделать все, чтобы помочь ей». «Не грусти, все наладится». Я потрепала ее по плечу. «В самом деле, тебе нужно перестать думать о плохом. Твой папа рядом. И мы тоже». «Правильно», — подхватил Ник. «Чем грустить? Лучше сосредоточься на деле. Напиши бизнес-план своих студенческих кафе, вспомни важные детали этого так называемого замужества. Нам нужны подтверждения недействительности брака, поэтому важно подумать о свидетелях, собрать доказательства, любые, вплоть до переписки в мессенджере. Подойдут и текстовые, и голосовые сообщения». «Что? И как мне это раньше в голову не приходило?» Я во все глаза уставилась на Ника, готовая отхлестать себя по щекам за глупость самой высшей марки. «У меня ведь были эти доказательства. Переписка с Игорем, его голосовые сообщения, где не раз произносилось нужное нам слово «фиктивно». Веские доказательства, которые наверняка принял бы суд. Они были, точно были, но...» Сплыли. Сама своими руками удалила все несколько часов назад, решив начать новую жизнь. Вот дура! Не говоря ни слова, я бросилась в комнату за телефоном. Молниеносно уловив мою панику, Ник со Стасей кинулись за мной. Стараясь унять дрожь в руках, я быстро пробежала мессенджер, залезла в корзину мобильного, потом в настройки. Так и есть, все пропало, и уже не восстановить. Ну что я за человек? Из-за этой выходки мы ничего не сможем доказать, и Стася возненавидит меня, а Нику я и вовсе буду отвратительна. Какой ужас. Майя, хватит, не кори себя. Ник вытер мои слезы и прижал меня к груди. Я бы в любом случае не позволил тебе вытряхивать личную переписку на потеху публике. И так всю голову сломал, как не предавать эту историю с браком огласке, чтобы не было сплети на Стасе. А тут еще ты. Все, не плачь, забыли об этом. «Как я могу забыть, если подвела всех вас? Подвела тебя?» — всхлипнула я. «И чем же помочь Стасе? Как исправить свой промах?» Мысли в голове лихорадочно метались, и вдруг из этого хаоса вынырнула и оформилась четкая идея. Безрассудная и не самая умная, но Ник ведь сам говорил о пользе мозгового штурма. «Ребята, меня только что осенило. Давайте я позвоню Игорю, наплету ему всякой чепухи, мол, скучаю, осознала, хочу встретиться. Новый год — хороший предлог объявиться. Постараюсь вывести его на нужную тему, а вы запишете разговор. Договорились? Соглашайтесь, это же гениально! И главное, очень просто. Мои слезы моментально высохли, и я обвела соратников торжествующим взором. Но ответного энтузиазма не уловила. Стася отрицательно качала головой, а Ник твердо стоял на своем. «Нет, Майя, не вздумай позориться. Ни в коем случае никаких контактов с этим мерзавцем. Найдем и другие доказательства, а сама не лезь». Отрезал он и тут же, извиняясь за резкий тон, улыбнулся. «Если угодно, я тебе запрещаю на правах твоего не в меру брутального мужчины. Или мне нужно хватить кулаком по столу, чтобы ты послушалась». Я выжила из себя ответную улыбку и прикусила язык. «Ладно, пусть думает, что я прониклась его речами и забыла о своем блестящем плане. Сам же будет нахваливать меня потом, когда все получится. А все обязательно получится, в этом я нисколько не сомневаюсь. Дело ведь пустяшное, трудно напортачить».